Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецкого подданного. Он был элегантен и пьян. Молодая была уже не молода, ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать: «Горько! Горько!» Прошу поднять бокалы и выпить за народное просвещение. Прошу также пригубить за ирригацию Узбекистана. Товарищ Бендер, вы не тяните драгоценности в стуле, я их чувствовал, не тяните. Вы стяжатель! Ждите меня в гостинице, никуда не уходите, я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету, чтобы все было готово. Адье, фельдмаршал, пожелайте мне спокойной ночи. Спокойной ночи.